Глава 19. Боров и Ко. Опираясь только на факты, надо было с чего-то начинать. И Катя решила идти по линии наименьшего сопротивления. Видеокассета с записанным убийством Бородаева впервые появилась в музее Института Востока. Значит, по рассуждениям Кати, начинать нужно было оттуда. В душе она надеялась, что ее второе посещение музея не сведется лишь к бесплодному осмотру археологической экспозиции и беседам с художницей Яниной Милеску. Днем с работы она ей позвонила. Голос Янины был приветлив и одновременно апатичен. «Да, сегодня я как раз работаю в музее. После трех хотите заехать посмотреть мои работы? Что ж, буду очень рада. После пяти? Договорились. Жду вас. Я скажу Белкину, он закажет вам пропуск. Только, пожалуйста, не забудьте паспорт. Катя, там ведь этот глупый режим». О том, куда она собирается, объявлять Катя ни Кравченко, ни Мещерскому не стала. А вот Колосову сказала. В половине пятого целенаправленно спустилась в розыск. Никита сидел у себя за столом, заваленным справками и документами. «Я в музей», — с порога возвестила Катя. Точно не нужно было уточнять, что это за музей и где он находится. «У тебя есть какие-нибудь новости?» Колосов смотрел на нее с интересом, затем отрицательно покачал головой. Всю дорогу до Большой Пироговки Катя чувствовала себя чрезвычайно решительной, умной и энергичной особой. Но уже у мраморного подъезда института решимость ее как-то постепенно начала линять. И к охранникам в вестибюле Катя подошла тише воды, ниже травы. «Мне заказан пропуск. Вот мои документы. Меня ждут». Охранник глянул в список, лежавший перед ним, в Катин паспорт, затем набрал внутренний номер, что-то у кого-то спросил. «Да, пожалуйста, проходите. Музей на первом этаже, вот сюда, налево. Правда, Валентин Александрович сейчас занят, но там сотрудники работают». «Это, наверное, Белкин», — решила Катя. «Занят он. Но с ним-то мы встречаться не договаривались. Эх, надо что-то соврать ему поправдоподобнее, а то начнет интересоваться, зачем явилась». В музее она надеялась застать только Яну и на худой конец Белкина. Однако события приняли совершенно неожиданный оборот, и к общению с таким количеством уже известных ей лиц, некоторые из которых в этот вечер вели себя, по крайней мере, странно, Катя внутренне просто не была готова. Но она же решила опираться только на факты. А факты были следующими. Первым, кого она увидела, войдя в музей, миновав первый зал, робко проскользнув под брюхом пятиногого каменного человека-быка Шеду, был Алагиров. Он сидел в углу на низкой музейной банкетке перед подставкой на колесиках, занятой видеодвойкой Samsung. Телевизор работал, и Алагиров бездумно смотрел на экран. Яна Милеску находилась здесь же, трудолюбиво сидела за своим столом, заваленным рисунками, копируя черной тушью какой-то замысловатый орнамент. Перед ней лежал раскрытый цветной альбом Британского музея, иллюстрирующий собрание халавской керамики, найденной при раскопках древнего шумерского города Урука. Но все это она объяснила Кате гораздо позже, а первые взаимные приветствия были хоть и радушными, однако настороженно суховатыми. Катя прямо с порога выразила живейший интерес к халавской керамике, восхищалась изяществом и совершенством форм, цветом глины, древностью изделий, 5000 лет, боже ты мой, пыльвиков. Краем глаза она наблюдала за Алагировым. Видео он выключил сразу же. Вежливо поднялся, здороваясь с Катей, и особого удивления при ее виде не выказал. Он же считал ее и подружкой Мещерского. В беседу о достоинствах орнамента халавской керамики он не вмешивался. Катя смотрела на него. Сумрачный, смуглый, юный Абдулла. Он сидел в своем углу, тихий, молчаливый. Однако взгляды, которые он украдкой бросал на Яну, казалось, всецело поглощенную работой и светской болтовнёй с фальшиво-громко всё и всем восхищавшейся Катей, были... О, когда дело касалось мужских глаз, Катя не нуждалась в словах. Глаза же этого кавказского мальчика были прикованы к черноволосой, яркой, как бабочка, женщине. На Янине был легкий шелковый сарафан, открывавший ее смуглые руки и плечи. С Алагировым она почти не разговаривала, но он все равно чего-то терпеливо ожидал в своем углу, ожидал не ропща, не надоедая. И Катя, наконец, решилась спросить у него прямо: «А вы здесь по делам вашего общества, Абдулла?» Он передернул плечами. «Нет, так просто, по пути заехал, к Белкину. А мы вот с Яной на том вашем вечере договорились, что она как-нибудь покажет мне свои работы». «Я так и понял». «Вам нравятся рисунки?» «Очень нравятся. Здорово будет, если режиссер и художник-постановщик включат их в клип. Здесь ведь какой-то рекламный клип снимают». «Я знаю». Алагиров прислонился спиной и затылком к стене. Он смотрел на Яну, склоненную над столом. «Катя, можете взглянуть на рисунки еще из этой папки?» — сказала она. «Извините, я на минутку». Легко поднялась, вышла, каблучки модных итальянских босоножек простучали по паркету. Кате в ее отсутствие очень хотелось спросить, что именно за кассеты смотрел Алагиров, чьи они? Вообще, откуда здесь снова эта подставка и телевизор? Ведь в прошлый раз ее не было ни в одном из трех залов. И она непременно бы начала его расспрашивать об этом, как вдруг он опередил ее и спросил сам, но совсем о другом. «Как вы с Сергеем добрались тогда? Нормально?» «Нормально», — ответила Катя. «Вроде он не очень много выпил. Хороший был вечер, удачный?» «Приятный», — дипломатично поддакнула Катя. «А вы моей сестре Вере понравились. И вы, Сережа. Она сказала, вы хорошая пара». Катя усмехнулась. «Милый, вежливый мальчик. Горец». «А вам моя сестра понравилась?» — спросил Алагиров. Катя отметила, что ключевое слово этой их вялой беседы — «нравится». «Да, Абдулла, очень. Она танцует». «Я знаю». «Она танцует». Он словно не слышал ее. Ну, пока еще не главные партии и не в Москве, но все равно выходит в зал, голубой с золотом, полный зрителей. Я вот иногда думаю, когда меня не станет, она вот так же будет выходить на сцену, смотреть в зал, голубой, с позолотой. «Абдулла, что с вами?» Катя подошла к нему. «Откуда такие мысли, когда меня не станет? О чем это вы?» Он смотрел на нее. Катя казалась сквозь нее. «Ничего, так, ерунда». Он вяло улыбнулся. А ей в эту минуту отчего-то подумалось: нет, в траурный бешмет и черкеску там, на вечере, должен был одеться не тот грузный апатичный Астраханов, а этот вот мальчик с глазами, похожими на черные агаты. Это было бы гораздо колоритнее, романтичнее. Хаджи Мурат. «Ничего», — Алагиров снова улыбнулся. «Как Пушкин сказал: как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку. А вы на Кавказе бывали, Катя?» «В Сочи, в Кисловодске, на Домбае». «Значит, наши горы видели. Домбай. Гора там есть, Домбай-Ульген, зубр убит. Там зубры водились, бизоны, такие здоровые, рогатые быки. Потом их истребили. А сейчас снова разводят в Тибердинском заповеднике». «Плохо животным, когда идет война», — тихо сказала Катя. «Людям еще хуже». Алагиров помрачнел. «На Домбае тихо. У нас пока тоже, но... На следующий год, летом, ну, как мы с нашим вояжем покончим, приезжайте с Сергеем ко мне в гости в Нальчик. Вы когда собираетесь пожениться?» Катя не хотела ему врать. «Милый кавказский мальчик». Она пожала плечами. «Это у мужчины, надо спрашивать, Абдулла». Он кивнул. «Да, когда я дома жил, тоже так думал. А как сюда, в Москву, приехал, то у вас женщину надо спрашивать, а она отвечать не хочет». Вошли Яна, Белкин и Анатолий Риверс. Валентина Белкина Катя видела на вечере югармейцев мельком. Они не разговаривали. Хранитель музейной экспозиции был занят беседами с военными историками, но сейчас он приветствовал Катю радушно, как старую знакомую, и тоже не очень удивился, что она снова посетила музей. Катя сочла нужным пояснить ему, что очень интересуется рисунками Яны. «Ну, так талантливого мастера за версту видно», — усмехнулся Белкин. А Катю снова насторожила его военная выправка. Но кто сразил ее на повал, так это Риверс. Клипмейкер кардинально сменил свой имидж, но просто как змея по весне кожу. Никаких легкомысленных клешей и водолазок, кремовые мешковатые брюки, синяя хлопковая летняя рубашка а-ля Брюс Уиллис, расстегнутая до середины груди, золотой браслет, золотая цепочка на шее. «Наверное, воображает, что это гиперсексуально», — ехидно подумала Катя. Резкие, энергичные движения, исполненные глубочайшей задумчивостью, дымчатые взгляды и жесткое выражение лица. Это не был прежний, ломавшийся, кокетничавший, неизвестно перед кем, вертлявый киношный супчик. Нет, это был некто, отлично знающий себе цену, уверенный, недосягаемый в своем новообретенном модном великолепии. Катя прикинула, сколько лет может быть Риверсу. Моложавость его была обманчива, а волосы он мелировал. Эти морщинки у глаз, резкие складки у губ. Лет 39, а то и больше. Изменилась вместе с имиджем и манера его беседы. Не осталось и следа той лихорадочной расторможенности, которая так неприятно поразила Катю в их первую встречу. Сейчас Риверс был хмур и неприветлив. Нехотя поздоровавшись, он сразу же затеял с Яной чисто профессиональный разговор. У Кати возникло ощущение, что у клипмейкера что-то не клеится, чем-то он сильно недоволен и раздосадован. Краем уха она слышала, о чем они говорили. Пробы? Забраковали? Монтаж? Какого рожна этим лягушатникам? Пробы? Да пошли они со своими придирками. У нас в контракте не значится. Она подумала, пока они заняты, самое время, словно бы невзначай, поинтересоваться у Белкина или Алагирова, тот по-прежнему сидел в углу, не спуская глаз с Яны и Риверса. Чьи же все-таки эти кассеты и что на них записано? Но она опять не успела. В зал вошел Алексей Скуратов. И при виде его Катя просто растерялась. Он тоже явно не ожидал встретить ее здесь. Кате даже показалось, что он не знает, что и сказать ей. Однако первое неловкое замешательство быстро сгладилось, опять же, благодаря Белкину, шумно приветствовавшему шефа югоармейцев. «Мы с тобой на пять договаривались. Прости, что опоздал», — сказал Скуратов Белкину. «А я тут все равно до вечера. Документы готовы», — просто ответил тот. И Катя поняла. Знают они друг друга давно, крепко на «ты». И это только в их первой беседе с Мещерским Белкин официально именовал своего старого приятеля Скуратова по имени-отчеству. С Алагировым Скуратов поздоровался так, словно они уже сегодня где-то виделись. Риверсу коротко, вежливо кивнул, тоже был, видимо, знаком с клипмейкером. «Здравствуй». Это адресовалось Яне Милеску. «Здравствуй». Она медленно поднялась. Рулон ватмана покатился по столу, упал на пол. «Здравствуйте, Катя! Вот уж неожиданная встреча, приятный сюрприз!» Скуратов смотрел на Катю, хитро прищурившись. От Милеску он просто отвернулся. Не поднял рулон ватмана с пола. «Здравствуйте, Алексей! И какими же судьбами?» Катя опять что-то пробормотала насчет рисунков. «Ну, я же говорил вам, мы с вами обязательно еще встретимся!» Она не помнила, чтобы он говорил ей это. Точно не говорил. «Ну, пойдем, проинспектируешь отчет о проделанной работе», — усмехнулся Белкин и увел Скуратова в кабинет хранителя экспозиции. Катя, для того чтобы хоть как-то заполнить неловкую паузу, возникшую при появлении шефа югоармейцев, снова с фальшивым жаром принялась восхищаться халавской керамикой. Она чувствовала, с появлением Скуратова что-то изменилось. Изменился Алагиров, изменилась Яна. Алагиров напрягся, хотя по-прежнему хранил глухое молчание в своем углу. Яна, напротив, оживленно отвечала на льстивые замечания и комплименты Кати, охотно показывала свои рисунки еще, еще, доставая их из все новых папок, из стола. Но опрокинутое лицо, потерянное, тоскливое выражение глаз. На лице Яны вдруг разом проступила вся косметика, словно ей в лицо направили яркий электрический свет. И теперь они существовали по отдельности. Лицо женщины, и эта яркая помада на губах, тени, жирная черная тушь на цыганских ресницах. Анатолий Риверс подошел, присел на край стола, тоже внимательно начал рассматривать рисунки. «Пашем, пашем с тобой, а эти забугорные снобы все губы кривят», — буркнул он сквозь зубы. «То им не так, это. А чего сами хотят, объяснить толком не могут. Колорит Востока, а сиро-шумерские мотивы, мать их за ногу, чтобы их черти разорвали, лягушатников. Ну, что такая кислая?» Неожиданно в упор спросил он Яну. «Ничего. Голова болит, здесь очень душно». «Да уж точно, хоть топор вешай», — нагло хмыкнул Риверс. «Хоть бы кондиционер Валька врубил, а то от этой пыли веков рак легких схлопочешь. А вы, я гляжу, подружились?» Он бесцеремонно зыркнул на Катю. «Да, мы познакомились», — кротко ответила она. А сама подумала, нет, манеры клипмейкера ничуть не изменились, усугубились. «Хорошенькое дельце! Янчик — человечек золотой!» Риверс покосился на Алагирова, который, нахохлившись, следил за их беседой. «Только кое-кто это не очень-то ценит, а, Янчик?» «Отстань ты от меня, ради бога!» Это прозвучало как мольба. Риверс как-то вдруг смешался, прикусил губу. «А что же вы одна сегодня, золото мое?» Тихо и нагло осведомился он после паузы у Кати. «А кого же вам не хватает?» Так же тихо и нагло осведомилась она. «Ну как же, паренек при вас в прошлый раз имелся, болтался за вами, как нитка за иголкой. Мы еще с ним тут познакомились. Сережей его зовут. Серж, как говорят мои французские боссы-лягушатники. Он занят, у него дела». «Как сажа бела», — хмыкнул Риверс. «А я тут, в музее, частенько обретаюсь. Думал, мы с ним как-нибудь еще увидимся». Тут Катя быстро подумала, где же, не на Славянской ли площади? «Раз у него тоже дела-делишки?» «Извините, Анатолий, это ваши видеокассеты?» — громко спросила Катя, указав на стопку возле Алагирова. «Наши, наши. Отснятый материал, натурные съемки. Что, хотите взглянуть?» «Да нет, спасибо. В другой раз. «А духи? Ну, те самые, Евфрат, тюбик с кровью пустыни, и сегодня при вас, Анатолий?» По его глазам, мерцавшим, как колкие голубые льдинки, Катя прочла только одно. «Ах ты, зараза, стервочка!» «А что, хотите Сереженьке подарок преподнести?» — спросил он, усмехнувшись. «Ничего я не хочу», — ответила Катя, отметив, что лейтмотивом беседы с Риверсом является коротенькое словечко «хочу». «Только мигните! Организую рекламную скидку, доставку прямо на дом со склада фирмы-дистрибьютора». Риверс не дошутил. Из кабинета вернулись Белкин и Скуратов. Последний нес под мышкой толстую софьяновую папку. «С такими папками, — подумала Катя, — не стыдно и в МИД сунуться, и в зарубежное посольство». «О чем жаркий спор?» — весело осведомился Белкин. «Так?» — Катя пожала плечами. Повисла неловкая пауза. Они все словно искали тему, любую приемлемую тему для общей беседы, чтобы молчание не переросло допустимые хорошим воспитанием границы. «Чудное местечко!» — Скуратов обвел насмешливым взглядом стены музея. «Странное чувство испытываю, когда попадаю сюда. Валентин вам показал все здешние сокровища?» Вопрос вроде был задан безадресно, но Катя почувствовала, отвечать придется ей. Он спрашивает ее. Она начала спокойно и обстоятельно рассказывать об их с Мещерским посещении этих стен. Поделилась впечатлением, которое произвел на нее крылатый бык Шеду. Вспомнила браслет-оберег, глиняные клинописные таблички. И как это они только писали на этой дряни? Скуратов подошел к стенду, на котором лежало множество глиняных таблиц, испещренных плохо различимыми знаками. «Валя, и что, все тексты дешифрованы?» Белкин равнодушно кивнул. «И перевести можешь?» Скуратов нагнулся к самой витрине. «Вот здесь что написано?» Белкин глянул на номер соответствующей таблицы. «Приходно-расходный лист из храма бога Луны Сина», — ответил он. — «Годовой учет поступающих в кладовые храма зерновых запасов. Это с раскопок в районе реки Диалы». При упоминании слова «Диала» Алагиров внезапно встал, тоже подошел к стенду и с любопытством склонился к экспонатам. «А вот на этих черепках что?» Скуратов ткнул в артефакты, помеченные цифрами. «Это литературные тексты на аккадском языке, сборник пословиц. Вот здесь написано: ради похоти женился, проснувшись, развелся». «А это...» — Белкин указал на 6 табличек, помеченных номером 14. «Юридический справочник. Среднеассирийские законы, где очень подробно разбираются уголовные нормы и различные виды наказаний». «За какие же преступления?» — заинтересовалась Катя. «За убийство, за кражу скота. А здесь...» — Белкин кивнул на терракотовый квадратик древней глины, испещренной клинописью. «Перечень уголовных наказаний за мужеложство». «Восток», — Скуратов хмыкнул. «Как там в Библии насчет Содома?» «Искали его, насколько мне известно, не только в Палестине, но и в Ассирии, и в окрестностях Ашура, и в Вавилоне блудница вавилонская». «Мда, Восток. А хотите, расскажу случай, что произошел со мной в Стамбуле несколько лет назад? Я в Турции работал, в одной нашей совместной фирме. Персонал был смешанный, наши и турки. Приняли мы в штат выпускника тамошнего столичного коммерческого колледжа, менеджер по связям. Парень 22 лет. Ну, они там на юге, как виноград, рано созревают. И как-то он ко мне сразу расположился, вроде бы от души. Знаете, Катя...» Скуратов вдруг резко обернулся к молчавшей Кате. «Я вообще-то не очень легко схожусь с людьми. А тут то ли молод я был, то ли...» В общем, подружились мы с ним. Работы полно было, но и выходные, конечно, случались. Он мне Анкару как гид показывал, Стамбул к друзьям возил, с семьей познакомил своей. Потом как-то в Стамбуле в выходной однажды в баре засиделись. Ну, молодые мужики, женщина нужна. Не то чтобы бардак какой, а так, для разрядки простой. Он кашлянул. Я тогда не такой еще Боров был. Он снова глянул на Катю, потом на Янину Милеску. Ну и вкусил, в общем, под завязку константинопольского рахат-лукума. А утром в офис приехал. Смотрю, Амир, парня Амиром звали, уже там, у кофеварки нашей. Кофе, говорит, сварил горячий. Не хочешь? Я отвечаю, спасибо, отлично. Еще потрепаться хотел с ним, рассказать о приключении. А тут телефонный звонок мне. Случайно выходя, в дверях оглянулся, вижу. А он мне из коробочки махонькой что-то в кофе сыпанул. Катя напряженно смотрела на Скуратова. «И что же это было?» — спросил Белкин. Он тоже внимательно слушал эту неожиданную исповедь. «Мышияк! Ты хочешь сказать, турок хотел тебя отравить?» «За что?» — воскликнула Катя. «Приревновал». Скуратов как-то нехорошо, двусмысленно хмыкнул. «Жестоко, брутально. Я-то наивняк, славянская душа, думал, мы с ним простые корешки. Отец его в социал-демократах числился, семья просоветски, пророссийски настроена. А Амиру не русско-турецкая дружба от меня потребна была. Восток, блистательная порта. Наши-то вон сейчас в Анталию косяками, как сельди прут, и мужики, и бабы к мраморному морю на золотой песочек. А плохо себе представляют, куда, в общем-то, они едут, на какой такой рахат-лукум. «И где же этот ревнивец мышьяк-то достал?» — спросил Белкин. «В Стамбуле, на Восточном базаре, пханк». Скуратов усмехнулся. «Дело мы, конечно, замяли. Никакой полиции, только наших в консульстве предупредили. Амира со службы вышибли. Несколько дней он возле офиса нашего околачивался на своем мотоцикле. Он же рокер был в свободное от работы время. Рокер на красной Ямахе. И в глаза мне все заглядывал, как пес». Яна зашелестела рулонами ватмана. На Скуратова она не смотрела. «Уже уходите?» — спросила она Катю. Та взяла со стола свою сумку. «Да, пора. Спасибо вам большое. Очень было интересно. Подождите, я с вами. Я уже закончила. Вы к метро?» Катя объяснила, что ей тут близко, пешком, до Фрунзенской набережной. Алагиров подошел к ним. У него был вид человека, наконец-то дождавшегося. «Чего?» Скуратов, с которым они попрощались, остался с Белкиным. Под каким-то предлогом задержался и Риверс. Когда Катя выходила из зала, он стоял у стенда с юридическими табличками. «Всего хорошего, Абдулла!» — простилась Катя с Алагировым. «А хотите, я вас с Яной довезу до метро?» Катя не успела ответить. Янина Милеску покачала головой. «Нет, спасибо». Алагиров понуро направился на стоянку к машине. Это была какая-то синяя иномарка. Катя в машинах разбиралась скверно. До парка культуры дошли быстро. Дорогой поддерживали вежливо оживленный женский разговор. Где какие магазины, где скидки, что из вещей и косметики можно удачно купить на летних распродажах. «Ну, мне через дорогу, а вам в метро». На Садовом кольце Катя начала прощаться со своей спутницей. Помахав ей на прощание, пошла к Комсомольскому проспекту. У светофора оглянулась. Яна все еще стояла у газетного развала, где они расстались, а на Садовом Катя увидела синюю иномарку. Алагиров стоял возле машины на тротуаре. Он оказался у метро «Парк культуры» намного раньше их. К Яне он не подходил. Они смотрели друг на друга, разделенные людским потоком. Прошла минута, другая. Потом Яна медленно зашагала к Алагирову. Последнее, что Катя видела, прежде чем светофор зажег перед ней зеленый свет, Абдулла предупредительно открыл переднюю дверь. Яна села в машину. Машина медленно тронулась.